Аннотация. Мир Хары утратил самое ценное – знание. Все, что тысячелетия назад было обыденным и привычным, теперь кажется сказкой. За жалкие крупицы великого искусства прошлого маги ведут кровопролитные войны. Самая страшная и беспощадная война вот уже 5 веков длится между теми, кто правит миром, ходящими и проклятыми. Тьма и свет, некромантия и целительство сплелись в смертельный тугой клубок, уничтожающих всех, кто посмеет к нему прикоснуться. Несс и Лаэн бросают вызов носителям дара, чтобы спасти свою жизнь. Что станет ставкой в их игре? Совесть, любовь, деньги, знание, бессмертие?